Только разгон, братья, сопливый Петрок наперерез ему с горки. И так каждый день, и не один раз. Будто специально сторожил он его и ждал на той горке. Смерть свою стерег. Добивался на горке смерти. Души такие, что только проклюнулись, а уже с характером. Оберегать надо. Очень уже они ранимы. Другими глазами смотрят они на этот мир и на себя. За хлебом ко всему. Им кажется, что за плечами у них крылья. А там ведь лепестки только цветные. Потянулся ты суетной рукой за ними и повредил, никогда больше им уже не распрямиться, никто не увидит обещанной ими силы и красоты. Он, Лазарь Каганович, не почувствовал, не уберег той красоты. Свел со света невинную чистую душу, и не одну, а сразу две. А в тех душах было обещание ему и его роду на земле. Обещание, что сам он, Лазарь Каганович, есть и остается, есть и останется след его. Петрок свел в могилу чужими руками, да так, что, кажется, сами ни при чем. Но он-то чувствует и знает свою вину. Догадывался, предвидел смерть Петрока, но не остановил, не заступил ей дорогу, не удушил то свое предвидение, думку свою грешную, страшную. А потому уже на другую смерть, смерть нерожденного собственного дитяти, пошел, не противясь со вздохом облегчения, освобожденный простым повторением уже пройденного, и тем навсегда отрезал себя от этой жизни, ступил на круг, с которого не сбивается даже слепой старый конь, что месит глину для гладышек и горшков гончару. И так все время у него, Лазаря Кагановича, вместо живого и жизни одни только глиняные горшки и гладышки, которые он сам же с легкостью бьет и колет. Только глотнет молока или зачерпнет ложку каши, вкуса еще не почувствует, а вокруг него уже одни черепки, потому и собственная его жизнь — глина. Создал его Бог из глины. Так он глиняным и остался, без Петрока, без Янки, без продолжения и обещания в будущем. Он убил подаренные ему Богом обещания, заступил дорогу своему роду, своему продолжению. Есть на свете такая особая порода людей, что сразу от рождения добивается смерти. Петрок был, видно, из той породы. Правда, искатели юродивые из таких вырастают, и большие начальники, если, конечно, повезет. Петроку не повезло. И уж как Лазарь его оберегал. Не раз ломал санки, думал, что от них вся беда. Но оказалось, что беда таилась в веревочке, привязанной к санкам, тощий такой, измызганный и очень длинный. Посредине, как раз где браться рукой, узелок, распушенный, как заячий хвостик в летних репейниках. И глаз тормозился на этом хвостике в репейниках. Что-то подсказывала веревочка ему, только он не догадывался, что. Гонял, как зайца Петрока по снегу, поймал бы, отлупил, как сидорову козу. Но хлопчик был шустрый и увертистый, в руки не давался. Лазарь грозился издали. «Поймаю, убью!» «Не, не поймаешь!» «Задавлю, как гада!» «Не, не задавишь!» «Как кошку колесами придушу!» «Не, не придушишь!» «Не придушишь, бо в тюрьму пойдешь!» «Посадят в тюрьму на цепь!» И заячьи уши, свои собственные и от разлетистой шапки, торчком победно в обе стороны. И красный зверьковый язык по сопливым красным губам. «Не задавишь, бо в тюрьму посадят!» Завадил одно, и никакая наука ему не впрок, никакого и ни перед кем страху. «Я из тюрьмы вернусь, а тебя не будет». Тебя уже закопают. Я-то вылезу.